Эта глава посвящена методу фиксирования духовности и ее исходной полости дзи-цяо. Так что, когда воспроизводящая сила вибрирует в условиях полнейшего покоя, ее можно собрать для укрепления тела и продления жизни. При тех же условиях, если воспроизводящая сила накапливается еще 100 дней, то приобретаются дополнительные 64 чу жизненности, а положительное начало возрастает до 2 единиц. Тело становится очень сильным, и все болезни исчезают. Если накопление воспроизводящей силы продолжается еще 100 дней, то снова приобретаются 64 чу жизненности при возрастании положительного начала до 3 единиц. Все полости тела очищены для омоложения, и шаги ученика становятся легкими и быстрыми, а зрение ясным и слух хорошим. После дальнейших 100 дней приобретаются еще 64 чу жизненности при возрастании положительного начала до 4 единиц. Ученик теперь чувствует себя очень хорошо. Его кожа становится глянцеватой, а его белые волосы приобретают прежний черный цвет. После следующих 100 дней приобретаются дальнейшие 64 чу жизненности, а положительное число увеличивается до 5 единиц. Его духовность становится очень высокой, и новые зубы вырастают вместо выпавших. После очередных 100 дней приобретаются еще 64 чу жизненности, и положительная жизненность увеличивается до 6 единиц. Он наслаждается всем лучшим в жизни, в то же время полностью восстанавливая свое тело до положительного состояния, каким оно было в детстве, и вновь овладевая кругом тай-цзы, великим пределом, при котором положительная жизненность и основная сущность соединяются, чтобы испустить свет жизненности, являющийся светом истинной сущности в драгоценном котле в голове и светом истинной жизни в печи внизу живота. Ученик должен продумать все это внимательно. Вопрос. Вы сказали, что метод создания истинной воспроизводящей силы будет различным для трех категорий учеников – чистого юноши, человека средних лет и старика. Пожалуйста, научите, как отличать полумную воспроизводящую силу от ложной. Ответ. Первым шагом является направление духовности в исходную полость – дзи-цяо. Путем концентрации, чтобы свет жизненности возник в принадлежащих условиях полнейшей тишины. При этом отсутствие мысли со временем даст о себе знать положительное начало, вызывая эрекцию пениса. Теперь ученик должен отмести мысли о себе, чтобы освободить сердце от волнений, и затем концентрироваться на своей духовности, чтобы перевести ее в центр жизненности, нижний дань-тянь. Это является погружением огня в воду. Таким образом, элемент воды внизу живота опаляется огнем духовности и преобразуется в истинную духовность. Ученик должен сразу же создать истинную воспроизводящую силу. Если он не знает, как воспользоваться отсутствием мыслей в этих условиях полнейшего затишья для накапливания истинной жизненности, когда положительное начало дает о себе знать, в результате чего пенис стоит напряженно, тогда он может поддаться сексуальному желанию, преобразующему воспроизводящую силу в постнатальную воспроизводящую жидкость, которая бесполезна и которую нельзя накопить. Рассматриваемый метод предназначен для накапливания воспроизводящей жидкости, вытекающей из неправильного использования проявления положительного начала. Если ученик преднамеренно настроит ум на накапливание воспроизводящей силы, то есть если он думает об этом, и тогда его ум не будет пустым, свободным от мыслей, то он никогда не произведет золотой эликсир.